сама поняла, что значит картина и ее творец. Никто никогда не учил ее ничему. Мама была занята ее моральным воспитанием, папа ими двумя. Но ни у одного из них не возникало желания повести ее куда-то что-то посмотреть. В кино? Да. В театр? Конечно. Но не более того. Она сама дошла до всего и теперь несказанно рада, потому что если дурой ходить среди картин, то это видно сразу. Она не обмолвилась ни единым словом, хотя ей хотелось иногда просто тихо восхититься словесно, но она понимала, что этого нельзя, не нужно. Барон ходил с ними, опираясь на палку. Высокий, сухой, с густыми белыми волосами, орлиным профилем и странным равнодушным взглядом почти бесцветных глаз. Он любил свою галерею в одиночестве. Когда кто-то шел рядом, это его раздражало. Но сейчас раздражение все же было минимальным. Дама эта не щебетала и не вскрикивала, и не всплескивала руками, и он был ей за это благодарен. Она молчала, но он видел, как и на что она реагирует. Он реагировал бы так же. Наконец они вошли в современную комнату, хорошо освещенную широчайшим окном поверх деревьев. Здесь, на чисто белых стенах, висели картины Селезнева. Их было не очень много, но Наташа остановилась завороженная. Это был ее художник. Она даже обернулась от картин на Анне, на него, и встретила его понимающий, как бы подталкивающий взгляд. «Иди, иди, смотри, мы не будем мешать». Они остановились дальше, и Анне что-то ему говорила, а Наташа ходила от одного полотна к другому, и тоска переполняла ее душу. Художника не было в живых. Но он оставил ей это завещание, эти картины, это приятие жизни во всех ее проявлениях. Он как бы говорил: «Жизнь удивительна и прекрасна. Ничего не бойся и не страшись. Посмотри, сколько она таит в себе. И если ты поймешь это, то ничто не столкнет тебя с твоей дороги, тропинки, проселка, что бы это ни было. Ты всегда будешь такой, как ты есть. И никогда не буду подчиняться никому. Буду хитрой и умной, и никто не посмеет меня обвести, обмануть. Я буду, почти шептала она, глядя на эти странные линии, кубы, точки, завихрения, и видя в них свою жизнь. Она обернулась к ним и спросила: «А можно мне купить что-то?» Барон понял, что она сказала, и с сожалением покачал головой: «Нет». Она так и знала, но ей так хотелось. Даже слезы выступили на глазах, и она опустила голову. Тогда барон громко сказал: «Купить нет, я вам подарю». Наташа вскинула голову, залилась краской, и слезы сильнее подступили к глазам. Что же она за слабачка? Еще разреветься здесь не хватало. Она разозлилась на себя, и это помогло ей справиться с сантиментом. «Нет, нет, что вы!» — опять забормотала она. Но он понял ее бормотание, подошел к ней медленной своей старческой походкой и спросил: «Эту?» Дело было как бы уже решено. «Да», — прошептала Наташа, — «именно эту, без серых мазков, полную игры и зауми ей хотелось иметь.